За их смерть ты поплатишься своей жизнью. Не знаю каким образом, но я чудом отбивался и уклонялся от последующего града ударов. С каждым ударом мне становилось куда сложнее держаться, ибо его так называемая отреченность давала о себе знать. Отбивая удары, я начал думать, что делать, и ничего лучше, чем сбежать, я не придумал. Оттолкнув от себя Эльдунара, я мигом побежал в сторону выхода. «А ну стоять!» Не знаю, кто это крикнул, но очевидно, кто-то из солдат. Я, не раздумывая, выбежал из этого зала и бежал прямо по катакомбам. Я прекрасно слышал, как за мной велась погоня. Естественно, чувствовал, что Эльдунар немного от меня отставал. «Малаш, ты лучше беги быстрее, дабы этот парень тебя не нагнал. Без тебя знаю, Келарус, но раз ты можешь силы использовать, то поможешь. Вечно бежать я не смогу». «Понял, подожди секунду». После книжка вылетела из кобуры и, раскрывшись на нужной странице, засветилась. А затем рядом со мной появились двойники, которые побежали в других направлениях. Умно, что сказать. После книжка вернулась обратно в кобуру. Это должно их слегка сбить со следа. Спасибо. Я же продолжал бежать и понял, что этот парень побежал за двойником. За мной лишь два солдата бежали. От них мне кое-как удалось оторваться, а затем я забежал в первую попавшуюся дверь. Как оказалось, это была лаборатория, если судить по склянкам и всяким полкам с книгами и свитками. Внутри никого не было, и я мог уже расслабиться спокойно, дабы передохнуть. Я сел, уперевшись прямо на дверь, попутно не теряя бдительности, слушал то, что происходило за дверью. Не знаю каким образом, но те два солдата пробежали мимо, хотя дверью я хлопнул громко. Фух, я вытер рукой со лба пот, вроде пронесло. Да, тут ты прав, они мимо пробежали. Сам в курсе. Малаш, почему ты сбежал как трусливая шавка? Мог бы и посражаться с ними дальше. Попробуй посражайся, Тарн, с кучей человек, среди которых при этом паре, искусно владеющий мечем. Тарн, угомонись, я знаю, ты любишь битвы, но тут он правильно сделал, что отступил, я бы тоже на его месте так сделал. Гейрер, ладно, проехали. Недокхарнатик, что ты сейчас собираешься делать? Выбираться отсюда, Митара, выбираться. После я начал массировать вески, дабы мозги на место вправить. Келарус, у тебя есть предположение, где мы? Знал, что спросишь. Мы сейчас в городе под названием Нилнар, столица империи Аданар. Как узнал? Пока ты бежал, я успел прочесть память одного из солдат, что тебя преследовал. Более того, мы находимся в главной крепости. Мда, попали. Вот это уже для меня неожиданность. А этот чертов Сиватор знал, что делать в случае поражения. Вместо того, чтобы сдаться или умереть, перетащил меня в логово врага. Причем туда, где меня ждали в случае, если шпион проиграет. Умно, что тут сказать. Я начал думать, что делать дальше. То, что выбираться отсюда нужно, это понятно, но вопрос был в другом, в каком направлении мне идти от города, но эту тему я оставлю на потом. Келарус, а ты когда читал память того солдата, случаем не узнал, как отсюда выйти? Узнал. Хорошо, тогда я знаю, что делать. Я мигом взял в руки книгу и решил наложить на себя заклинание невидимости. Раскрыв книгу на нужной странице, я начал читать заклинание. «А сила великая, услышь меня, сокрой меня от чуждого зра, сокрой от чужих глаз, сокрой от чужих чувств, преврати меня в пустоту, преврати меня в воздух, сокрой меня». Закончив читать заклинание, я ощутил, как волна энергии прошлась по моему телу. Встав на ноги, я напряг ощущение, дабы посмотреть, есть ли кто за дверью. К счастью, никого не было поблизости. Выйдя из зала, я мигом направился по катакомбам к выходу. Келарус подсказывал, куда мне идти, и должен сказать, если бы не его помощь, я бы заплутал тут на раз-два. Примерно 20 минут мне понадобилось, чтобы добраться до лестницы наверх. Правда, находилась она возле входа в зал, куда меня и телепортировала по вине шпиона в рядах нелюдей. Лестницу я прекрасно видел и не спеша шагал к ней, вот только стоило мне пройти половину, как я сбоку у себя услышал чужой голос. «Вот и нарушитель, интересно, куда это ты собрался, ЧТ?» Не успел я развернуться, как получил мощный удар в грудь, от которого меня отбросило прямо в тот зал, да с такой скоростью, что меня чуть к стене не прибило. Удар меня не контузил, но вот зрение поплыло, я встряхнул головой, чтобы глаза в норму пришли, и увидел того, кто меня ударил. Это был брюнет лет 20 с голубыми глазами, тоже со слегка вытянутым лицом, волосы у него были серебристые, а одет он был в ту же самую броню, как и Нилдорен Летус, которого я лично убил, только она была не белой, а красной. Я резко встал на ноги и взял цепной меч. «Ты кто вообще?» У меня было неприятное предположение, кто это мог быть, Но ВС же надеялся, что это плод моих мыслей, но мои ожидания не оправдались. Мое имя Алан Азет, я апостол Кары, один из пяти апостолов божественной длани. Примечание к части. В следующей главе будет эпик, это я гарантирую. Бой с апостолом Кары. Примечание к части. Простите за долгое отсутствие, я устроился на работу, отчего части будут выходить реже, чем обычно. Сейчас я просто стоял и смотрел на апостола, не теряя концентрации. Тот, естественно, тоже не сводил с меня взгляд, видно, оценивал. Хаем, значит, ты и есть тот, кто убил Нилдорана, не буду отрицать. Понятно. После в его руке материализовался меч, рукоять которого была полностью черной, а лезвие клинка было фактически цвета крови. В таком случае, тебе будет разумнее сдаться. Откажусь. Ты думаешь, что сможешь победить меня? Апостол очищения говорил нечто подобное, и где он теперь? Ясно, в таком случае ты не оставил выбора. Едва он сказал последнюю часть фразы, то мгновенно исчез из поля зрения. Краем глаза я заметил клинок, что двигался прямо к моей шее. Я мигом поставил блок и заблокировал удар, который, должен сказать, был очень сильным, отчего я чуть не потерял равновесие. Я же решил прописать ему ответку, запустив работу цепного меча, я пнул его ногой в живот, а затем нанес удар по его груди. Доспех этот удар пробил, но раны не было. Тот успел отскочить назад, и в его левой руке начала концентрироваться знакомая энергия. Я мигом среагировал и, телепортировавшись к нему, отск руку. Тот, естественно, на это не отреагировал и попытался нанести мне удар своим клинком. Естественно, я попытался парировать, но апостолу удалось меня задеть, а именно он порезал мне щеку. Это, естественно, я оставлять безнаказанным не собираюсь. Я сконцентрировался и нанес удар молнии из варпа по нему. Тот, естественно, рефлекторно прикрылся своей красной энергией, но несмотря на защиту он урон получил. После он остановился и посмотрел на полученные повреждения на своем теле. Так это и есть та странная энергия, о которой ничего не известно моей госпоже. Кажется, ты называешь это варпом. Мысли читать умеешь? Нет, я наблюдал за твоим разговором с отреченным. Наблюдал? Это получается, он был здесь изначально, но почему он тогда не напал? Ибо когда Альдунар был рядом со мной, то он мог бы запросто меня убить. Тогда почему ты не убил меня, когда была возможность? Я хотел узнать, насколько ты силен, а порог своих сил ты бы не достиг, пока рядом был отреченный. Знаешь, на твоем бы месте, я бы прибил врага, что убил моего отнюдь не слабого товарища, пока была возможность. Я знаю, и тем не менее, мне необходимо сделать это, дабы передать знания нашей госпоже. Ну попробуй. Я, сконцентрировав силу имматериума в своей руке, выпустил поток энергии прямо в него. Тот, естественно, уклонился от заряда и быстро направился в мою сторону. Я же мигом достал из-за спины косу и стал выжидать, когда он подошел на достаточно близкую дистанцию. Я нанес удар. Тот его заблокировал, но не полностью. На его шее я оставил небольшой порез, который не восстановился. На этом я не остановился. Пока он держал блок, у меня появился шанс нанести ему удар кинжалом, что я и сделал, порезав ему руку. Затем я нанес ему следующий удар, на сей раз поменяв косу на меч, отчего лезвия цепного меча начали пилить его плоть. Я не пытался его убить, скорее пытался его измотать, для того чтобы вырвать его душу и конструкт из его тела, а затем поглотить, но делать мне это нужно как можно быстрее, ибо то, что мы сейчас так усердно бьемся, здесь незамеченным не останется. Несколько минут мы скрещивались мечами с ним, терпеливо выжидая, когда вирус в его крови начнет действовать. Попутно с этим, я постепенно добавлял в его организм дозы этого самого вируса, отчего его тело понемногу начинало гнить. Тот, естественно, обратил на это внимание, но ввиду того, что он удивлен, не придал. Видимо, ему по барабану на то, что у него тело гнито. И вот, отбив очередной удар, я отскочил назад. Я начал ждать, когда он снова приблизится, и он сделал свой ход. Апостол сделал ко мне рывок, и пока он по энергии приближался ко мне, я, сконцентрировав энергию варпа в своей руке, выпустил в него поток энергии. Тот, естественно, в отличие от Нилдорана, защититься решил не барьером, а из ниоткуда появившимся в его свободной руке щитом. Щит был таким же черным, с красной окантовкой, внутри которого был символ, напоминающий октаграмму, внутри которой были молнии, что формировали при соединении треугольник. Его щит принял удар на себя, и он, должен сказать, держался на ногах, причем уперевшись ногами в пол, однако его иногда тащило назад, а на его щите пошли небольшие трещины. Я, естественно, не отпускал его и хотел продолжить пробивать его защиту потоком имматериума, но меня прервало очень сильное жжение в области лица, отчего я потерял на секунду концентрацию, и этой секунды ему хватили, чтобы я прервал поток энергии, чем он и воспользовался. Быстро подобравшись ко мне, он собрался отсечь мне голову, но я мигом заблокировал удар кинжалом. Боль, должен сказать, была раздражающей, отчего мне пришлось отскочить назад. «Это еще что за ЧРТ?» Я два прошипел это, схватился за лицо. «Келарус, это еще что за хрень? Почему так больно?» «Это сила, связанная с его клинком. Сейчас пытаюсь понять, что это, и если возможно, попробую избавиться от этой дряни». «Это понятно, но боль можешь подавить?» «Да, дай секунду». Как только он это сказал, то я моментально перестал чувствовать боль. «Так лучше?» «Да». Я, собравшись с силами, побежал на врага, взяв в руки косу. Приблизившись к нему, я нанес боковой удар, но тот его заблокировал щитом, а затем апостол пытался меня контратаковать клинком. Я, естественно, уклонился от удара и, достав кинжал, попытался нанести ему рану, но меня быстро огрели щитом, отчего я отлетел назад. Я же встал на ноги снова и попытался напасть на него, используя цепной меч. Подбежав на ближнюю дистанцию, я телепортировался ему за спину и проткнул ему в спину, а затем начал пилить ему органы, тем самым я слегка ошеломил противника. Я на этом не остановился, я схватил его за горло и начал пропитывать его тело варпом, а в качестве бонуса я вводил в его организм огромную дозу гнили Нургла. Он же, естественно, сразу на это внимание обратил и попытался вырваться. «Что за гадость ты используешь? Это подкосило Нилдорана и тебя подкосит». Я продолжал вводить в его организм вирус, однако голос Келарус чуть не отвлек меня. «Малаш, прости, что перебиваю, но это срочно. Говори, тебе как можно скорее надо его убить. Если ты это не сделаешь, то сам умрешь». Вот этот ответ от него меня уже напряг. «Что ты имеешь в виду? То, чем он тебя заразил, это яд, основанный на энергии этого так называемого астрала. Он медленно заражает твое тело, но беда не только в этом. Эта дрянь может не просто тебя убить, она может воздействовать и на твою душу, тем самым уничтожив ее, стоит ей распространиться по всему телу, как она перекинется и на твою душу». Слова бывшего повелителя перемен заставили меня напрячься, ибо подыхать мне ох как не хотелось. «Сможешь убрать эту гадость из моего тела, пока жив этот апостол?» «То нет, ибо яд создан им и действует по его воле, но я могу замедлить распространение, но у тебя будет лишь 10 минут». «Ясно». Поняв ситуацию, я решил, что нельзя больше терять время. Я мигом повалил апостола на землю и, пропитав ногу энергией варпа, раздавил его голову как арбуз. После чего я начал искать душу вместе с конструктом личности. Найдя ее, я попытался схватить, но не успел. Он неизвестно каким образом, ведь голова была в фарш превращена и не восстановилась, сконцентрировал энергию и выпустил ударную волну, что отбросило меня. Скотина. Сам же Алан, встав на ноги, голова при этом полностью восстановилась, а затем он злобно на меня посмотрел. «Зря ты это сделал». Сказав это, он в ту же секунду оказался прямо передо мной и занес клинок для бокового удара. Я мигом телепортировался назад и начал в огромных концентрировать энергию имматериума, пропитывая ей свое тело. Взяв столько, сколько нужно, я мигом телепортировался к нему и нанес удар кулаком в челюсть, отчего он отлетел на несколько метров назад. Я же вдогонку пустил в него заряд молнии из варпа, отчего его впечатало в стену, но на этом я останавливаться не планировал. Телепортировавшись к нему, я начал ударами своих кулаков, пропитанных энергией, вбивать его в стену. После нескольких ударов я мигом вытащил и, просев на пол, начал вбивать его в пол. Должен сказать, что он подавал минимум подвижности, а на его лице была выражена концентрация. Видимо, он пытался сделать так, чтобы вирус как можно скорее распространился по моему телу, а Келарус мешал этому процессу, да и вдобавок пропитал свое тело варпом. Видимо, это как-то повлияло на попытку распространить эту дрянь внутри меня, а то и вообще вывести из организма, чего он пытается не допустить. Умная тактика, должен сказать, ничего не скажешь. Ударив его несколько раз, я резко схватил его руки, а затем со всей силы ударил его ногой по ребрам, пропитав при этом ногу, отчего при ударе я ему сломал ребра, а также оторвал обе руки. Я мгновенно телепортировался к нему и размозжил его голову в кашу снова. Затем я попытался снова извлечь душу, но меня отвлекла стрела, что прилетела мне в плечо. «Что за?» Не успел я договорить, как ощутил присутствие этого недопари снова. «Опять ты?» Я повернулся к Альдунару, который, как и остальные солдаты, сейчас наблюдали за мной с расстояния. В руках же у них были луки со стрелами, все они на меня смотрели ошарашенным взглядом, Сразу видно, что им впервые приходится видеть, как какой-то монстр избивает до смерти апостола. Знаешь, а тебя в действительности можно считать убийцей апостола. Не думал, что снова появишься здесь. Я вырвал стрелу из плеча. Что ж, должен сказать, ты меня поймал на горячем. Можно и так сказать. Тогда чего же дэше? Я демонстративно расфейл руки. Нападай. Уверен, что выживешь? Уверен. Лучники начали по мне стрельбу. Я, естественно, некоторые стрелы отбил, а от некоторых уклонился. Взяв энергию из варпа, я скопил ее в руке. Несмотря на давление сил Альдунара, у меня это получилось, хоть и со скрипом. А затем создал массовый поток энергии и направил на врага. Лучников сразу убило на повал, а вот Альдунара это слегка оттолкнуло назад. Что для меня было слегка неожиданно, ибо я прекрасно знаю, что силы Псайкера не действуют на парию, и на него это никак не должно подействовать. А тут такое. Я же решил не останавливаться на этом, и сконцентрировав свою силу я в руке, я выпустил поток энергии прямо в Альдунара. Он, естественно, уклонился, однако это была моя ловушка, которую я для него моментально приготовил. Я, используя телекинез, сбросил на него куски потолка. Тот, естественно, отскочил, однако я мигом сорвался с места и, достав косу, нанес боковой удар, пока он был в полте. Удар мне нанести удалось, отчего его прибило к стене. А ты, Силен, судя по первой нашей схватке, ты тоже. Внезапно мои инстинкты заиграли как бешеные, я резко отскочил в сторону, и как оказывается, не зря. Останься я на месте, меня бы разрубили мечом. Как оказывается, это был апостол, который сразу видно очень сильно разозлился. Кара, что я несу, тебя настигнет за содеянное. Затем он резко сорвался с места в мою сторону. Я, естественно, начал отбивать удары. Однако в этот раз он двигался куда быстрее, несмотря на щит в руке. Мне лишь чудом удавалось уклониться от ударов, пока в один момент он не открылся, благодаря чему я отск ему руку с щитом, а затем отск ему руку с мечом, после чего я обратил внимание, что ему куда сложнее становилось двигаться, ибо воздействие гнили никто не отменял. Я, естественно, на этом не остановился и, взяв больше энергии из варпа и схватив того за горло, начал пропитывать его тело, а затем я попытался изъять душу, но внезапно я начал ощущать давление со стороны, и нет, это был не Альдуран. Пусть он и находился рядом, он не давал такого сильного эффекта, и у меня появилась неприятная догадка. Ты приказал своим солдатам привести отреченных, а ты догадлив. Сам Альдунар сейчас сидел, облокотившись на стену и придерживаясь за рану, нанесенную моей косой. Умный ход, должен сказать. Я решил не мелочиться и собирался прямо сейчас убить апостола. Я сосредоточился на варпе и собрался проникнуть в его сущность, при этом беря энергию из варпа, дабы поддерживать свои силы на нужном уровне. Однако стоило мне частично начать взламывать пространство, как внезапно боль пронзила всё тело. Я начал действовать. Акеларус из-за Альдурана больше был не способен подавлять боль, да и время уже было на исходе. Однако вместе с болью произошло то, чего я тоже не слабо опасался. Я потерял контроль над силами, отчего пространство вокруг меня просто взбесилось, и в НМ образовалась трещина, а затем произошел разрыв ткани реальности и образовался разлом, ведущий прямо в варп, который словно черная дыра начал всасывать всё, что было в округе. Первым, естественно, утащило меня и апостола. Я, естественно, осознал ситуацию сразу и, несмотря на боль, пытался сосредоточиться на варпе, ибо нужно было в срочном порядке закрывать разлом, иначе всему миру крышка. Сконцентрировавшись на варпе, я начал восстанавливать пространство, и спустя минуту мне удалось закрыть разлом. Правда, для этого мне пришлось остаться в варпе. Сейчас Эльдунар кое-как выбрался из зала, ибо ему нужно было срочно отступить. Несмотря на свою рану, его целью было дождаться подкрепления, среди которых были отреченные, для того чтобы схватить Малыша, но планы провалились. Когда убийца апостола создал дыру в пространстве, он точно не знал, осознанно ли это было сделано или же нет, но бежать ему в ВСЖ было необходимо, ибо когда открылся неизвестный портал, то тот начал втягивать в себя ВС, что находилось снаружи. Малыша и апостола Кары затянуло внутрь сразу же. Не среагируя он вовремя, он бы тоже там оказался. Он не знал, что с ним бы случилось, окажись он там, да и знать не хотел. После того, как он вышел за пределы зала, он увидел, что разлом начал сужаться, а затем он и вовсе закрылся. Во имя Акаэлис. Только и мог он это сказать, ибо подобное ему доводилось видеть впервые. После он услышал звук быстро приближающихся шагов. Посмотрев в сторону, он увидел солдат, которые как раз и прибыли сюда для исполнения уже не имеющего смысла плана. Увидев его, один из солдат подошел к нему. «Генерал, мы привели вам отречённых. Вы опоздали, он сбежал. Мы готовы принять любое наказание за этот прочтое. Тут вашей вины нет, он знал, что вы прибудете». После солдат посмотрел на генерала и обратил внимание на его рану. «Ваша рана, я выживу, но помощь лекаря мне бы не помешала. Тогда позвольте вам помочь дойти». «Хорошо, но мне нужно, вы передали просьбу императору о том, что мне нужно с ним встретиться, это важно. Сейчас я находился в варпе вместе с апостолом. Должен признать, варп здесь выглядит совсем иначе, чем в империуме. Здесь нет привычного буйства энергии, здесь даже отсутствуют молнии и страшноватые узоры. ВС пространство было полностью фиолетовым, переливаясь в темный или светлый фон того же цвета. Что касается апостола, то вот ему отнюдь нехорошо. Во имя богини, кто-нибудь вытащите меня из этого потока». Сразу видно, что апостол не защищен от влияния имматериума, безумному лицо, а также последующие движения, которые показывали, что он лишился рассудка, тому подтверждение. Я, недолго думая, приблизился к нему и начал как можно быстрее пытаться их влечь его душу вместе с конструктор личности. Приблизившись к нему, я услышал голос Келаруса, только не внутри головы, а в округе. «Малаш, быстрее, у тебя 2 минуты, до того, как я доберся до души, вот тогда я уже ничего не смогу сделать». «Уже». Я, сосредоточившись, начал искать душу и конструкт. Сначала я изъял душу и поглотил ее, а затем я изъял конструкт и тоже поглотил, отчего мне стало куда легче. Боль, конечно, была, но не такая сильная, как прежде. После чего я начал размышлять, что делать, ибо я сейчас находился в варпе и в теории мог его покинуть. «Келарус, как нам выбраться из варпа? Есть заклинание одно, но для него понадобится жертва. К счастью, она у нас есть, а также кто-то из нас должен будет играть роль навигатора. Боюсь, что тебе, ибо я ничего не смыслю в том, как действуют навигаторы. Знаю, так куда тебя переместить? Давай прямо в цитадель Е Величества. Правда, смотри, чтоб меня не переместило прямо в стену. Здесь варп спокоен, так что этого не случится». «Ясно». После он открыл книгу и начал перелистывать страницы, попутно я чувствовал, что он начал концентрироваться на своих силах, видно, пытался отыскать нужное направление в потоке эмпири. Когда книга открылась на нужной странице, я подплыл к телу и, приложив к нему руку, начал зачитывать заклинание. «Сила великая, услышь меня, разорви ткань реальности, разорви грань пространства, позволь покинуть твою вотчину. Позволь переместиться куда нужно нам, открой проход и позволь переместиться». После чего я начал брать прямо из варпа энергию и пропитывать тело апостола, после чего тело начало расщепляться и преобразовываться в поток энергии. Келарус с помощью потока пытался найти нужный путь, и он его нашел, а затем ткань начала трескаться и образовался разлом, через который я прошел и выбрался, по всей видимости, в тронный зал. Там сразу же я заметил королеву с Е-стражей, Калден Айзидарна, а также советников. Увидев их, я попытался с ними поговорить, но мое зрение поплыло, и я потерял сознание. Сейчас Алина размышляла, что делать, ибо Калден явился к ней с помощью телепортации, и на то была очень важная причина. На Малаша и его самого было совершено нападение, а напал на них как раз-таки тот шпион, что и повредил барьер во время нападения империи. Убийца не сумел его убить и был ранен, но тот успел применить заклинание по телепортации. Калден не успел предупредить об этом заклинании Малаша, и тот исчез вместе с убийцей. Так как барьер не был еще восстановлен, то телепортация в пределах цитадели была доступна. Калден пытался как можно скорее отследить местоположение Малаша, и ответ оказался неутешительным. Он находился прямо в столице империи, в логове врага. «Калден, Малаш сейчас находится внутри крепости». Алинара была взволнована, ибо в центре самой империи Малаш будет легкой добычей, несмотря на его силу. «Нет, госпожа, спустя какое-то время я потерял его присутствие там, и нет, он не умер, он просто смог исчезнуть». И не успел он договорить, как все ощутили из ниоткуда взявшийся холод, отчего все вздрогнули. А затем прямо в центре тронного зала пространство начало искажаться и идти рябью. Через несколько секунд открылся фиолетовый разлом, все сразу напряглись, а личная стража королевы встали в боевую стойку, готовясь встретить неприятеля. Однако вместо врага из него вышел тот, кого собирались вытаскивать. Сам он был слегка истощенным, а затем тот просто свалился с ног на пол. Все мигом подбежали к нему, первой подошли к нему Алинара и Калден, дабы узнать, что с ним. «Калден, что с ним? Он без сознания, видно от истощения». После она решила вызвать солдат и приказала отвезти его к целителям, дабы проверить его тело на наличие травм. Сейчас, находясь в своем измерении, Акаэлис ощутила смерть еще одного из своих апостолов, что вызвало ей недовольство. Попутно с этим она попыталась вновь проникнуть в разум, и она услышала отголосок, значение которого она быстро поняла. Хаос. Это слово заставило ее напрячься, было очевидно, что оно означало. К сожалению, дальше проникнуть в память она не смогла, но она смогла найти лазейку в его разуме для того, чтобы с ним поговорить. «Будет интересно узнать, каков ты в беседе. Примечание к части. У меня появилась идея для сюжета, а именно персонажи из Вахи, которых я добавлю, будет не три, а четыре. Встреча с богиней и подготовка к ответному удару. Примечание к части. Надеюсь, вам понравится, жду комменты. Сейчас я находился у себя в подсознании и беседовал с Келларусом. От него я узнал, что яд в моем организме был уничтожен, но из-за повреждений, что он нанес моему телу, это не обошлось без побочных эффектов, оттого-то я и потерял сознание, когда покинул варп. Прямо сейчас я, естественно, обсуждал, как еще можно перевооружить войска в будущем, и мы затронули тему лазганов и силового оружия, хотя в теории, возможно, можно будет создать и цепное оружие, но на этот счет я пока не уверен. Знаешь, малаш, если я попытаюсь как-то разобраться с местной энергией, то, быть может, в теории, смогу создать цепное, а то и силовое оружие. Однако на это понадобится время, причем немалое. То же самое можно сказать и про лазган, про болтер я вообще молчу. Ну, я тебя пока никуда не тороплю, на первое время нам и стаберов хватит, попробую на эту тему как-нибудь с Калденом побеседовать. А и кстати, ты нашел способ, как ты можешь окончательно покинуть артефакт, в котором ты заперт. Нашел, но пока что для себя, а что касается остальных, то пока нет, ибо наши сущности противоположны друг другу. Это и есть барьер, который я пытаюсь преодолеть. Ясно, а через сколько я приду в себя? Примерно 2-3 дня, ибо этот яд повредил большую часть твоих внутренних органов, которые сейчас восстанавливаются, но медленно из-за того, что сам яд создан из энергии астрала. Кстати, а что вообще из себя представляет эта энергия? Если честно, то она одновременно и похожа на потоки эмпири, и в то же время отличается от них. Раньше не я, ни кто-либо еще из повелителей перемен никогда не сталкивался с этим видом энергии, возможно, даже сам Дзинч не знает о существовании этой энергии. Слова, сказанные Келларусом, имеют логическое объяснение, однако он упомянул схожесть с варпом, что меня заинтересовало. Слушай, а в чем различие между астралом и варпом? Различие в том, какая энергия там сосредоточена. Если в имматериуме находится психическая энергия, на которую можно воздействовать через мысли и чувства, то вот эта энергия совсем другая и не обладает подобными свойствами. Ясно. Я начал размышлять по поводу этого, но внезапно я ощутил постороннее присутствие в моем разуме. Поначалу я думал, что это кто-то из наших товарищей, но затем Келларус быстро развоплотился, а после я ощутил пристальный взгляд со спины. Резко обернувшись, я увидел сгустки красной энергии, которые начали собираться воедино, и через несколько секунд они сформировали женскую фигуру. Передо мной предстала красивая женщина лет 20 с золотыми глазами, слегка округленной лицом и длинными распущенными серебряными волосами. Одета она была в красивое белое платье, которое облегало ее тело, на руках у нее были золотые браслеты, а вот на ногах у нее были одеты белые туфли. Мы несколько минут стояли на месте и смотрели друг на друга, а затем она заговорила первой. «Так вот, как ты выглядишь? Кто ты?» «Я та, что повела людей по нужному пути. Ты Акаэлис, я прав, ты быстро понял». Убедившись, что это она, я старался не терять бдительность, ибо от нее можно ожидать вс что хочешь. «Зачем ты здесь?» «Я здесь, чтобы узреть того, кто убил Нилдорана и Алана. Честно говоря, я удивлена тем, что твоя душа человеческая, а тела нет. Да и угадаю, ты здесь не только потому, чтобы увидеть меня. Ты надеешься на то, что я примкну к тебе? Если так, то тогда ты зря явилась, выбор я уже сделал. Ты совершил ошибку, когда встал на их сторону, ведь ты не из нашего мира и не знаешь историю прошлого. Я знаю про прошлое, Алина Рвейнер рассказала мне об этом, особенно про события войны на истребление. И ты ей поверил? Она ведь любит искусно преподносить ложь в виде правды. Единственный, кто сейчас это как раз и делает, стоит прямо передо мной. С чего ты решил, что я посмею лгать человеку, пусть и из другого мира, но человека в нечеловеческом теле? Хаем, видишь ли, мои силы имеют иную природу, ни одна печать не может скрыть от меня правду, и то, что она говорила, было чистой правдой, А вот то, что ты мне на уши пытаешься навешать, откровенная ложь. Интересно услышать от тебя такие слова, но тем не менее я богиня людей, а значит, ты должен мне подчиняться. Я лишь рассмеялся на это заявление, такой дичи мне еще не впихивали. Ха-ха-ха, забавная фраза, вот только, есть только одна личность, кому я в действительности вправе подчиняться, и это уж точно не ты. Ей лицо изменилось с легкой улыбки на строгость. Если не я, то кто? Вечный правитель государства, что зов тся империумом человечества, никому не известно его истинное имя, но все зовут его императором человечества, он единственный, кого я уважаю и кому выражаю почтение. Я на этом не остановился и решил дать ей еще информации на размышление. Более того, мне приходилось сталкиваться с богами куда могущественнее и сильнее, чем ты. Эти слова оказали на ней эффект, руки сжались в кулак, а ее взгляд стал убийственным. «Это твои окончательные слова, да». Внезапно я ощутил давление, а затем увидел в ее глазах гнев. «Я хотела простить тебя за твои поступки, но за твои сказанные слова ты расплатишься жизнью». После сказанных слов она выставила руку, в которой начал фокусироваться заряд энергии. Я, естественно сконцентрировавшись на варпе, сфокусировав заряд в руке, выстрелил лучом прямо навстречу, из-за чего они столкнулись. Каждый из этих лучей пытался перебороть друг друга. Я, естественно, начал брать больше энергии, как оказывается, наша недобогиня еще и трусиха. Так, ты, значит, сама находишься не в моем сознании, ты создала аватар, дабы находиться здесь. И что с того? А то, что это твоя ошибка. Я переборол ей силы и луч ранил ей, отчего она закричала, после мигом переместился к ней и, схватив ей за шею, начал пропитывать аватар варпом, а затем я с помощью своей фантазии создал меч и начал рвать ей на части, отчего она начала еще сильнее кричать от боли. «Будь ты проклят!» Когда я разорвал ее на части, то всю энергию я впитал в себя и поглотил, отчего я ощутил резкий прилив сил, а затем на мгновение я потерял чувствительность, а после открыл глаза. Как оказывается, я лежал на кровати, а рядом со мной сейчас находилась королева вместе со стражей. Рядом также находились Калден и Айзидарн, оба тоже были напряжены. Что случилось? Они до сих пор на меня смотрели, и так продолжалось около минуты, до той поры, пока Алинара не подала голос. «Малаш, объясни, что с тобой только что было, в каком смысле?» Затем голос подал Калден, и он был настороженным. «Внутри тебя велась борьба, хоть и недолгая, вот только вопрос, с кем?» «Вот оно что, если честно, то я видел эту вашу Акаэлис». Все сразу напряглись от услышанного. «Ты видел ее?» Я слегка напрягся от загробного голоса Алинары, но не показывал этого. «Да, я видел ее, точнее ее аватар. И зачем она к тебе приходила? Хотела увидеть того, кто убил ее апостолов?» Все посмотрели на меня со скептическим взглядом. «В смысле апостолов? Ты ведь только апостола очищения уничтожил, теперь на моем счету уже два апостола. И кого ты убил?» «Апостола Кары, Алана Азета». Все сразу выпучили глаза от удивления, кроме она лишь широко раскрыла глаза, сразу видно, от меня они такого не ждали. Неожиданно. После королева вернула самообладание и задала следующий вопрос. «Но Акаэлис приходила к тебе во сне не только поэтому, верно?» «Верно, она предложила примкнуть к ней». Все сразу напряглись, даже королева. «И что ты выбрал?» «Я ей отказал, пусть она со своими фанатиками катится в бездну». Мой отказ и стал, кстати, причиной борьбы между мной и ее аватаром, из битвы с которым я вышел победителем. «Ясно». После все успокоились, и королева повернула к Айзидарну и Калдену голову. «Вы можете идти, вс обошлось». После все ушли, кроме ее стражи, а после он посмотрела на стражников. «Вам будет лучше подождать снаружи». Те кивнули и вышли, закрыв при этом дверь. После она перевела свой взгляд на меня. «Как ты себя чувствуешь? В голове немного штормит, а так нормально». «Понятно. Между тем я бы хотел кое-что узнать, если вы, конечно, не против». «Что именно?» «Астрал, что это за энергия?» «К сожалению, я не знаю подробно, что эта энергия из себя представляет. Известно ли что, что эта энергия из другого изменения, которым повелевает Акаэлис?» «Опережаю твой вопрос, Калдену, известно не больше, чем мне». После она задумалась и посмотрела в окно. «Однако, были те, кто в действительности знал об этой энергии». «Кто именно?» «Их называли древними. Только представителям этой расы была известна эта сила. А где они сейчас и почему вы не попросите у них помощи в борьбе с богиней?» «Древние были истреблены, все до единого, самой Акаэлис, а они не смогли дать отпор, ибо несмотря на то, что по могуществу они превосходили даже нас, они были мирным народом и никогда не искали конфликтов. чем Акаэлисы воспользовалась. Ясно. После я задумался над этим вопросом, и вдруг меня посетила одна мысль. Остроения и древние рукописи древних после их истребления могли остаться, ибо их можно было изучить и... Строения были уничтожены, а их записи и артефакты были заперты в самом защищенном месте империи, именуемой как колодец знаний. Ясно. Между тем, я бы хотела бы кое-что и у тебя узнать. Что именно? Я бы хотела, чтобы ты мне показал тех, кого ты называешь богами хаоса. Я напрягся сразу от вопроса, ибо сомневаюсь, что она перенес то, что увидит. Вы уверены в этом? Ибо то, что вы там увидите, вы можете не перенести? Уверена. Хорошо, но предупрежу. Когда вы окажетесь в моих воспоминаниях, вы будете чувствовать то, что чувствовал я, когда их встретил. Я перетерплю это. Я протянул свою руку, и она ее взяла, а затем я с помощью своей силы перекинул нас в свою память, после чего обстановка вокруг нас изменилась, и я увидел ВС тот же прежнее место, где я предстал перед Дзинчем. Собственно, я увидел сначала себя, а затем я перевел взгляд на Дзинча. Алинара тоже обратила внимание на него и начала испытывать те же эмоции, что испытывал и я. Малаш, это один из них? Да, это Дзинч. Она широко распахнула глаза, видимо, от осознания того, кто перед ней стоял. Сейчас Алинара была в настоящем шоке, ибо она увидела одного из тех, кого зовут богом хаоса. Она, смотря на это существо, начала испытывать чувство настоящего страха. Как она выяснял, это существо с четырьмя рука, что имело пасть в области живота, а также живых змей, что шли прямо от тела и имеющие кучу глаз на уродливой голове, было тем, кого зовут Дзинчем. Она начала слушать их диалог. Дзинч предлагал Малашу служить ему, но тот отказался, из-за чего он навлек на себя его гнев. Тот попытался убить его, Дзинчу бы хватило мгновения, чтобы это сделать. Однако этому помешало появление другого не менее жуткого создания, огромная туша, покрытая гнойниками и прыщами. Из живота была видна огромная пасть с мерзким языком, с лица сходила длинная мерзкая борода, от этого вида Алинаре слегка поплохило. После она перевела взгляд на Малаша, дабы узнать, кто это, но затем ответ дал сам фрагмент памяти. Дзинч назвал это существо Нурглом. Его появление вызвало недовольство у первого, затем появилось еще два существа. Первый был воином, одетым в полностью черную варварскую и угловатую броню. Вторым же было существо, похожее на эльфа, что был одет лишь в одни обноски, но при этом выглядящий как настоящее воплощение красоты. Это были Кхорн и Слоаниш. Один был воплощением желания битвы и кровопролития, другой же воплощением извращенных удовольствий. Видя всех четырех этих богов, попутно испытывая то, что и Малаш в момент встречи с ними, она поняла, почему тот о них так отзывался. Акаэлис в плане могущества и близко рядом не стоит с ними. Оставшиеся трое богов тоже делали ему предложение примкнуть к ним, но Малаш отказывался от этого, чем навлек на себя их гнев. «Малаш, кто смог тебя спасти от них?» «Другой бог». Тот повернулся к ней и дал ответ. «Смотрите дальше, увидите». Она сделала так, как он сказал. Дальше она увидела, как эти четверо спорили. Спор начал бог гедонизма, ибо он хотел сначала заставить Малаша испытывать муки, но против этого были Дзинч и Нургл. Акхорн дал невольное согласие на то, чтобы даровать ему быструю смерть. Спор перешел бы в драку, однако внезапно в вихре алого пламени появились превышающие человеческий рост фигуры, закованные в броню черного цвета. Казалось даже, что броня поглощала сам свет, сами их доспехи, как и оружие, были украшены костями и черепами. Из сочленения доспехов шло алое пламя, выдавая в этих существах неживое происхождение. Помимо обычных солдат, среди них были и те, кто были закованы в тяжелую броню, что замедляло движение, однако они были вооружены под завязку, а также же были странные, шагающие механизмы на двух ногах. Вместо одной конечности было оружие, как она поняла, дальнего боя, а второй была клешня для ближнего боя. Затем один из этих воинов схватил Малаша и потащил прочь от поля боя, в сторону портала, что светился золотым цветом. Боги хотели помешать и даже направили в их сторону своих слуг, которые вызвали у Алинары отвращение. Но несмотря на это, воин, державший Малаша, зашел вместе с ним в портал, после чего они оказались в белом пространстве. Поначалу ничего не происходило, но затем Алинара увидела того, о ком говорил Малаш, человек с бронзовым цветом кожи, голубыми глазами и длинными до плеч черными волосами. Сам он был одет в доспехи цвета золота, на голове у него был искусно сделанный золотой венок. Она прекрасно ощущала напряжение Малаша из этих воспоминаний. У нее был ответ на вопрос того, кто это, но она хотела убедиться. «Малаш, это император?» «Да, это он». Этот ответ дал ей окончательное убеждение в ее мыслях. Прямо сейчас она наблюдала разговор между повелителем человечества и Малашем. Тот решил переместить его в другой мир с помощью астрала, ибо он не хотел допускать риск того, что знания об их мире попали бы в руки богов хаоса. Малаш, естественно, хотел помочь императору в восстановлении империума и борьбе с богами, но услышав о риске подобного, он не знал, что делать. Однако повелитель человечества предложил альтернативу, а именно использовать неизвестную энергию для его перемещения. В ЭС было бы хорошо, однако был риск того, что Малаш умрет. Несмотря на риск, Малаш согласился с ним. Император, использовав свою силу, сделал задуманное, после чего Малаш переместился, но потерял при этом сознание, а после он очнулся в их мире. На этом моменте Малаш решил остановить просмотр фрагмента памяти, ибо они оба прекрасно знали, что произойдет дальше. «Я прекратил показывать воспоминания, и мы вернулись в реальный мир». Сейчас королева была в настоящем шоке и слегка напугана. Тут к гадалке не ходи, и так понятно, что с ней, учитывая то, что она не только видела, но и чувствовала то же, что и я, когда увидел эту четверку, особенно когда она увидела императора. Сейчас она просто стояла на месте и, видно, о чем-то размышляла, но ее взгляд был слегка нервным, хотя, думаю, такой же фейс был бы и у Акаэлис, если бы она увидела своих коллег из варпа. После она перевела на меня свой взгляд и, видно, хотела что-то спросить. «Малаш, скажи, а они не появятся здесь?» «Нет, здесь варп чист и спокоен, так что они тут не появятся». «Ясно». После она ушла в размышления, а затем подняла глаза и посмотрела на меня. «Мне нужно идти, сможешь подойти через полчаса, есть то, что нужно обсудить». «Ясно». После она вышла из комнаты, а я остался наедине с мыслями. Сейчас Алинара направлялась в тронный зал. С виду можно было сказать, что она спокойна, но на самом деле она встревожена. Причиной тревоги было то, что Малаш ей показал. Она и представить не могла о существовании угрозы, которая имела большее могущество, чем Акаэлис. Образ богов хаоса отчетливо отпечатался в ее разуме. Одна мысль того, что они могли быть здесь, пугала. Однако Малаш успокоил ее тем фактом, что здесь они не появятся. Она мысленно отмахнулась от этих жутких мыслей. Однако стоило ей избавиться от них, как ей посетили другие мысли, мысли о самом Малаше. Пусть он и был в прошлой жизни человеком, но в отличие от других людей и тех, кто уверовал в Акаэлис, он отнесся к ней с пониманием. Ей сразу вспомнилась первая встреча с ним, когда он с ней вежливо разговаривал. Также она вспомнила момент, когда Малаш спас ее от смерти во время битвы апостолом, причем несколько раз. Затем она вспомнила то, как он разобрался с советниками. Тут Алинара поняла, что она слишком часто НМ начинает думать. «Со мной что не то?» Один из ее стражников, услышав ее шептание, повернулся к ней. «Что-то не так, госпожа?» «Нет, ничего». Сейчас, находясь в своем измерении, Акаэлис пыталась всячески подавить гнев, ибо она хотела переманить то существо, что зовется Малашем, но тот ей не просто не послушал, он еще ей оскорбил, а также уничтожил ей аватар в своем сознании, развоплотив на частицы энергии и поглотив. Подобное спускать с рук она никак не хотела, ведь то, что он сделал, это фактически можно назвать тем, что он над ней надругался. Поначалу она хотела сразу направиться к нему в своем истинном обличии и уничтожить, однако она передумала, так как во время беседы с ним, она узнала, что у Малаша был покровитель. Более того, она узнала о других божествах, которые были куда могущественнее нее. Это дало ей пищу для размышлений. Пусть она и не знала имен этих божеств и что они воплощают, но было очевидно, что они превосходят ее по силе, ибо слова про то, что они куда могущественнее ни самой, не были лживыми. Более того, Малаш упомянули некого императора человечества, кто это, она понятия не имела, но сам титул показывал то, что это правитель людей другого мира, причем могущественный, ибо вряд ли обычный человек с символом власти способен править всем человечеством. Однако она чувствовала, что за этим именем что-то скрывается. Внезапно у нее появилась идея. Она решила схватить Малаша живым, и перед тем, как убить его, она прочтет те воспоминания, дабы узнать побольше о возможной угрозе и подготовиться к ней. Будет интересно подобное провернуть. Прошло несколько недель, сейчас кузнецы активно ведут сборку оружия на основе предоставленных мной и Келарусом. Должен сказать, что Адар и его ребята свое дело знают. Если они что-то делают, то делают на совесть. Каждое оружие, которое они собирали, тщательно проверялось и перековывалось, если были повреждения или дефекты, которые влияли на его работу, то же самое касалось и боеприпасов. Должен сказать, что мирные жители ко мне слегка подобрели, и я уже мог спокойно ходить без сопровождения. Конечно, были небольшие перепалки, но до драк не доходило. Более того, Келларус нашел для остальных способ покинуть артефакт, правда, без эксцессов не обошлось, в частности с Митарой, касательно ее очки, а также Тарном в плане сдерживания гнева. Что касается самих артефактов, то они оставили свои прежние свойства, правда, небольшие изменения были в книге, если, конечно, можно так выразиться, а именно она стала больше, ибо в ней было теперь около 10 тысяч страниц, со всеми заклинаниями, которые знал Келларус, а также описаниями того, как их проводить. Остальные артефакты остались почти неизменны в своей работе. А также во время беседы с королевой узнал, что она собирает солдат для похода, она будет сначала освобождать свои территории, а затем будет нападать на территории империи. Простыми словами, она собирается провернуть крестовый поход, что для них только в плюс. Также я заметил одну странность, она постоянно, смотря на меня, отводит взгляд. Я пока не понял, с чем это связано сразу, но видно, я ей, кажется, начинаю нравиться, хотя в этом не уверен. Примечание к части. Внимание, в следующей или после следующей главе я добавлю перса из Вахи, первое нападение, а также гость из мира Вечной Войны. Примечание к части. Надеюсь, оцените. Прошел месяц, сейчас все собрались идти в поход, в том числе и я с королевой. Оружие было создано в том количестве, в котором я просил. Как и ожидалось, не все приняли такое новшество, но эффективность оружия оценили. С нами, кстати, решил в поход отправиться Тарн, а также Зал. Оба они хотели, так сказать, размяться, ибо им очень осточертело находиться в артефактах находится. Единственное, что меня удивило, так это, что они взяли в качестве оружия, Зал взял себе палаш, а вот Тарн взял себе два боевых топора. В поход мы направились не сразу, перво-наперво мы выбирали место, которое будем освобождать. Сейчас у нас было две цели, а именно рудник, находящийся на горном хребте Азмирас, и крепость, находящаяся в каньоне Лайдер. Оба имели ценность, в каньоне была важна стратегическая точка для укрепления обороны и затруднения перемещения вражеских сил, а рудник имел большое количество ресурсов, так как рудники, находящиеся вблизи цитадели, начинают медленно истощаться. Мы выбрали рудник, так как там было не так много солдат, да и добычей в основном занимались рабы, которых мы вытащим оттуда. Сейчас наше войско из 300 солдат расположилось за одним из хребтов. Разведчики сразу направились искать точки проникновения. Вернувшись, они поведали, что нападать нужно ночью, а также нужно провести диверсию, дабы отвлечь некоторую часть охраны. На это вызвались я, Зал и Тарн, а также Канн и Салор. Когда наступила ночь, я использовал заклинание сокрытия, и мы незаметно прошли внутрь. Оказавшись внутри, мы начали искать место, где можно устроить дебош. Пока мы искали место, то мы наблюдали картину, как здесь относились к рабам, к ним относились как к скоту, их били плетью с лезвиями, избивали, особенно женщин и детей, а также мы стали свидетелями расправы над одним из рабов. Самое жуткое в этом было то, что это был репнок. Бедная девочка была в прямом смысле слова прибита гвоздями к столбу. На ее теле были видны синяки и порезы. Я, конечно, знал, что в Каммараге были издевательства и похуже, но мне ни разу не доводилось это видеть. От всего этого я со скрипом сжал челюсть, лишь бы не сорвать маскировку и не порубить тут всех в капусту. Не у меня одного были такие мысли, Салор и Канн так вообще скалили зубы. Как они посмели такое сделать? Канн проговорил это шепотом, но в его шипящем голосе было отчетливо слышен гнев. Они, за это расплатится Канн. Они будут умирать в муках. Старался я поддержать его, ибо мы почти дошли до мест, где находились рабы. Туда мы добирались для того, чтобы эти умники не использовали пленников, для того, чтобы прикрываться ими. Добравшись до места, мы увидели две большие клетки, в которой держали рабов. Все были исхудавшие и измученные. Старики, женщины и дети, находясь внутри, испытывали настоящие страдания. Добравшись до места, мы мигом оценили обстановку. Охраны здесь было немного, всего человек 8. Мы уже собрались сорвать маскировки и устроить дебош, как увидели здесь одну неприятную картину. Двое из этих солдат открыли клетку и подошли к одной из драконец, которая держала в руках своего годовалого ребенка. Та, увидев их, сразу отползла назад и прижала его к себе. «Давай его сюда». «Нет, жалкая нелюдь, я отдал тебе приказ, не смейте их трогать». Это крикнул другой драконец в соседней клетке. Видно, это был ее муж или родственник. Один из солдат мигом подошел к той клетке и ранил его мечем в плечо. Молчать нелюдь. Я, естественно, мигом подошел к этому ублюдку, что хотел сейчас забрать ребенка у матери и убить его, отдавая свое порождение мне, а не то. Договорить я ему не дал. Подойдя вплотную, я снял заклинание маскировки и перерезал ему кинжалом горло. «Закрой свою пасть, погонь». Все были в шоке от нашего появления, не теряя секунды. Я мигом достал пистолет и застрелил второго. Затем все остальные напали на других солдат. Те же наконец осознали ситуацию и взялись за свое оружие. Тревога. Мы на этом не остановились и напали на солдат. Тарн так вообще побежал первее нас и зарядил одному из солдат топором в лицо. Наконец-то, я уже терпеть не мог, чтобы зарубить врагов. Двое из них отвлеклись на Тарна, за него я не беспокоился, ибо они для него не более чем закуска. Остальные четверо побежали на нас, я мигом достал цепной меч и, запустив его, побежал на них. Одного из них я разрубил поперка, а второму отск голову. Оставшихся двух зарубили за лыкан, вместе с Салором. Я мигом подбежал к клеткам и, использовав свою силу, подверг замки и решетки разложению, после чего они превратились в пыль. Салор же разложил огромный мешок, в котором было оружие, но только ближнего боя, ибо обучать тому, как использовать огнестрел, времени не было. Он, естественно, взял мешок по причине того, что среди рабов могли быть и те, кто мог сражаться. «Все, кто способны сражаться, берите оружие». Из клеток вышли несколько рабов, а именно два орка, один драконит и два вампира. Все они с опаской и частицей гнева посмотрели на меня. Что он здесь делает? Я лишь закатил глаза на слова орка, не думал, что придется рассусоливать им ВС. Сейчас не время задавать вопросы, а важно действовать. С чего вдруг наверить тебе? В тебе течет человеческая кровь. Времени сейчас мало, а нам нужно продержаться до прихода армии во главе с Е Величеством. Все, услышав голос упоминания королевы, удивились. Сюда прибудет сама королева? Да и не успел я договорить, как ощутил чужое присутствие, повернув голову в сторону прохода. Из него вышли несколько солдат, среди которых был и инквизитор. Жалкие нелюди, вы заплатите за то, что вторглись сюда. После он обратил внимание на меня, и его злость сменилась на удивление. Ты же, я не дал ему договорить и выстрелил в него из пистолета, но тот с помощью магии заблокировал пулю. Вот уж неожиданность. Среди вас тот, в ком течет человеческая кровь, впрочем, мне это на руку. Тот внезапно исчез, а затем появился прямо возле меня. Я рефлекторно отскочил назад, но внезапно он появился позади меня, а там находился лишь его иллюзорный двойник. А после он мгновенно коснулся моего лба, после чего я ощутил болезненное жжение. Печать, значит. Хо, а получилось даже как я хотел. Если ты думаешь, что какая-то жалкая печать может меня удержать, она и удержит, а теперь убей их всех. Я, естественно, сопротивлялся действию печати, боль, которую я испытывал, была сильной. Я тебе. С большим трудом, я поднял руку к голове и сконцентрировался на своей силе. Не подчинюсь. Развеяв печать, я мигом приблизился к нему и отск руку, отчего он закричал. Есть лишь одна личность, которой я подчиняюсь, и это не ты, ни ваша лживая недобогиня. Я мигом отск инквизитору голову, а затем повернулся к остальным. Увидев то, что все разобрались с солдатами, я кивнул им, чтобы они были на стороже. После чего мы начали ожидать нападения. Те, кто были на стороже, а именно Кан, Салор, Зал и вооруженные пленники, остались охранять тех, кто не был способен сражаться. Я и Тарн направились вглубь, дабы проверить, есть ли здесь другие пленники. Проходя дальше, мы наткнулись на ТРХ солдат, что удивились, увидев нас. «Тарн, разрешаю тебе выпотрошить их». «С удовольствием». Стоило ему это сказать, как он на них моментально бросился, а дальше началось месиво. Подбежав к одному из них, он сначала зарядил топором сначала в туловище, а затем, повалив того на землю, начал бить того по лицу, до той поры, пока его голова не превратилась в фарш. Видя это зрелище, некоторые из них сделали шаг назад. Я, естественно, тоже на месте не стоял. Подбежав к одному из них, я разрубил его напополам. Те, видя этот ужас, решили убежать, но Тарн мигом преградил им дорогу. «Куда собрались? Я еще не отведал вашей крови». После чего мы оба напали на них и начали рубить одного за другим. «Нет, стойте, пощадите. Вам не будет пощады. За то, что вы вытворяли, вы поплатитесь жизнью». «Что-что, ощадить этих сволочей я не собирался. Может, их слова и могут показаться правдой, но вот мысли не обманешь. Когда мы их порубили в капусту, то направились дальше, попутно вырезая охрану. По пути мы находили еще рабов и указывали им, куда идти. Те, естественно, сразу не верили нам, однако Тарн доказывал, что мы не с фанатиками, а каялись, причем доказывал это весьма жестоким образом. Чего только стоило зрелище, как он руками вырвал череп с половиной позвоночника у одного из солдат. Выглядело это так, будто он хищника пытался пародировать. Его действие сразу дало понять, что мы не враги и нас стоит послушать. Мы практически добрались до самого выхода, где сейчас солдаты пытались отбить нападение, что у них не выйдет. Все солдаты демонического королевства давили на этих фанатиков числом, а также оружием дальнего боя. Уже где-то к рассвету мы полностью захватили рудник, не без потерь. Во время нападения погибло 15 солдат, а 50 и вовсе были ранены. Потери хоть и малые, но неприятные. Над выжившими солдатами империи провели суд, и их кара была смертью. Некоторые из них просили о пощаде и даже пытались влиться к нам в общество, вот только вс, что они говорили, это чистая ложь. Одного из этих языкастых я лично казнил, перед этим вырвав ему язык, чтобы не трепался. После казни мы похоронили тех, кто умер в этих ужасных условиях. Под похоронами здесь подразумевалось сожжение тел умерших на костре, и есть даже причина, почему используется такой метод похорон. Причина заключается в том, что воздух этого мира пропитан магией, и при воздействии на мертвые останки, она реабилитирует труп, и тот возвращается к жизни, но не как разумное существо, а как нежить. В этом мире я также узнал, что здесь были некроманты, которые как раз на этом деле тирана Улья тиранидов сожрали. После того, как мы сожгли тела умерших, мы также поступили и с теми, кого казнили. После чего мы задержались на руднике, дабы ожидать прихода авангарда с рабочими, а также были постоянно на чеку, ибо вряд ли эти имперцы не заметили бы того, что с одного из рудников прекратились поставки. Ждать нам пришлось 3 дня, ибо помимо шахтров, нужно было тащить и инструменты с провизией, как для них, так и для стражи, что будет тут оставлено для защиты рудника. Сейчас я внимательно смотрел на то, как рабочие выгружают ВС необходимое. Я попутно размышлял о том, стоит ли создавать новое оборудование или нет, ибо смотреть на то, что жители в шахтах с одними лопатами и кирками копаться, не очень приятно. Однако решил, что идею об оптимизации добычи будет лучше отложить в ящик, по крайней мере сейчас. Мои размышления прервал звук приближающихся шагов. Посмотрел на их источник, я увидел Кана, который смотрел на меня и, видно, хотел со мной поговорить. «Что делаешь, малаш?» «А, да так думаю. А чем, если не тайна, о том, как нам улучшить добычу ресурсов с рудников, ибо нынешний способ малоэффективен?» И что-то надумал. «Да, есть идеи, но пока их лучше отложить в ящик, ибо сейчас он нам не понадобится, но вот в будущем точно будет необходимость». «Ясно». После я решил ему задать один вопрос, хотя не знал, ответит он на него. «Ты ненавидишь людей, могу ли я узнать причину?» После он на меня посмотрел немного раздраженно. «Мы все сейчас не очень любим людей, за их религию. Я понимаю, но речь не о том, а о тебе. То, видно, не понял намка. Тогда в окрестностях цитадели, во время нападения, я чувствовал твою жажду мести, словно ты мстишь за что-то или за кого-то». Тот, видно, сразу помрачнел, похоже, это для него больная тема. «С чего ты решил, что я мщу за кого-то? Я эмпат, вдобавок я много раз видел ситуацию, схожую с твоей, на Некромунде». Тот слегка опустил взгляд и, видно, думал, говорить или нет. «Если ты не хочешь говорить, я не буду настаивать». Но тот молчал, а затем посмотрел на меня. «У меня была семья, жена и дочь, мы жили в небольшом поселении на равнинах Эйрон, все мы там друг друга знали, тогда я не был солдатом, а обычным фермером. Мы жили там спокойно, до той поры, пока на нас не напали солдаты империи». Затем он на несколько секунд замолк, видно, ему тяжело вспоминать это. «Я до сих помню тот день, нас либо брали в плен, либо убивали, доходило даже до насилия. Прямо на моих глазах несколько солдат изнасиловали, а потом убили мою жену, а меня, как и мою дочь, отправили в рабство Г, где нас с ней разлучили. Меня отправили на рудники, а куда отправили мою дочь, я не знаю. Однажды рабы подняли бунт на руднике, благодаря чему нам удалось освободиться, но не всем, ибо солдаты быстро подавили тот бунт, а я и еще несколько сбежавших лишь чудом добрались до одного из лагерей нашего королевства, где нас вылечили, а затем нас отправили в цитадель, где я вступил на службу, проходя обучение и тренировки. С той поры у меня выработалась настоящая ненависть к людям. Я не знаю, жива ли моя дочь сейчас или нет, но я стараюсь не терять надежду, ибо я пообещал Алане, что не позволю, чтобы с ней что-нибудь случилось, но я под Фрелье, я хочу найти ее и вернуть, если она жива, если нет, то найти тех, кто лишил ей жизни, и отомстить.